контрреволюционных разговоров. Это какое-то недоразумение. Альтман посмотрел на листок допроса. Вы член Союза писателей, да? Вокруг вас писатели. И что же, никто из них не ведет, по-вашему, контрреволюционных разговоров? Он задавал вопрос за вопросом, а голос был монотонный, будто он не спрашивал Вадима, а читал ему нотацию. Вы хотите меня убедить в этом? Вы хотите мне доказать, что все писатели абсолютно лояльны к советской власти? Вы это хотите доказать? Вы берете на себя ответственность за всех писателей? За всю интеллигенцию? А может быть, вы слишком много на себя берете? Вадим молчал. «Ну?» — переспросил Альтман. «Будем играть в молчанку, а?» Вадим пожал толстыми плечами. «Да, никто не вел со мной контрреволюционных разговоров. Не хотите нам помогать?» С тихой угрозой проговорил Альтман. «Почему не хочу?» — возразил Вадим. «Помогать органам НКВД — обязанность каждого человека». «Но никаких разговоров не было. Не могу же я их придумать?» Хотя вся обстановка, и этот кабинет, и этот автомат Альтман со своим монотонным голосом пугала Вадима, внутренне он немного успокоился. Он уязвим только со стороны Вики, но о Вике речи нет. А контрреволюционные разговоры — тут какая-то ошибка, какое-то недоразумение. Альтман молчал. В его глазах не было ни мысли, ни чувства. Потом он перевернул листок, посмотрел фамилию, имя и отчество Вадима. «Вадим Андреевич». Этот жест был оскорбителен. Альтман не скрывает, что даже не помнит его имени, отчества. Не дал себе труда запомнить его, мол, это ему ни к чему. «Вадим Андреевич». Он в первый раз посмотрел Вадиму прямо в глаза, и Вадим похолодел от страха. Столько ненависти было в этом взгляде. В неумолимом палаческом прищуре. «Но я... что я? Я...» Тихий голос Альтмана был готов взорваться, перейти на крик от ненависти. «Я вам повторяю. Вы забываете, где находитесь. Мы вызвали вас сюда не для того, чтобы вы нас просвещали. Что нам полагается знать, мы сами знаем. Понятно вам это или нет?» «Конечно, конечно», — угодливо подтвердил Вадим. Альтман замолчал, потом прежним унылым голосом спросил. «С какими иностранными подданными вы встречаетесь?» «Наконец, подбирается к Вике, ясно». Вадим изобразил на лице недоумение. «Я лично ни с какими иностранными подданными не встречаюсь». Альтман опять посмотрел ему прямо в глаза, и Вадим снова похолодел от этого палаческого прищура. «Может быть, вы вообще в жизни не видели ни одного иностранца?» «Почему же? Видел, видел, конечно. Где?» «Иностранцы бывают в доме моего отца. Мой отец — профессор медицины, очень крупная величина, знаете, мировое имя. И, конечно, его посещают иностранные ученые, это естественно, и это делается официально, с ведома руководящих инстанций. Я их мало знаю, я не медик, не участвовал в их беседах. Кстати, на их беседах всегда присутствовали официальные лица. Но я помню некоторые имена. Несколько лет назад отца посетил профессор Берлинского университета Крамер. Другой профессор — Россолини, да, так кажется. Профессор Колумбийского университета, не помню его фамилию. Его называли Сэм Вениаминович».